Глава 36. «Прохор все это тебе рассказал?» — усомнилась я. «Ага», — кивнул Кутков. «Нажрался и стал, как сосед Николай. Тот, если наклюкается, языком без остановки мелет, все выболтает, не остановится. Напомнишь ему утром кое-чего из вечерних историй, глаза выпучит. Кто тебя натрепал? Я сам? Вау! В другой раз не слушай». «Прохор утром так же поступил?» — уточнила я. Собеседник потер шею. «Нет, он совсем ошизел. Проснулся, меня растолкал и спрашивает. Эй, что я здесь делаю?» «Я ему объяснил. Ты сбил кого-то. Не бойся, машина уже в разборе». И тут началось. Виктор расхохотался. «Угореть вообще-то! Красавчик! Такой цирк устроил!» Прикинулся, будто ничего не знает. Потом сел на диван и умолк. Я на кухню сходил, кофе набодяжил, приволок ему. Сидит, молчит. Сунул красавцу в руки кружку, ни слова не произносит. Тряханул его. На бок свалился. Часа два лежал, не шевелился. Наконец, гляжу, садится и говорит. «Привет, Витек. Чего я тут делаю? Как здесь очутился?» Я внимательно слушала Виктора. Не имею медицинского образования, но моя лучшая подруга — врач. И от нее я знаю, что сильный стресс может сотворить с психикой человека чудеса. В специальной литературе, которую Оксана постоянно читает и пересказывает мне, много историй о пациентах, которые под влиянием сильного нервного потрясения впадали в ступор, начисто забывали обо всем, что с ними произошло, теряли сознание, а потом, очнувшись, не понимали, где они находятся. Прохор не притворялся. Поняв, что Сергея схватили полицейские, сын Надежды Васильевны удрал с места неудавшегося преступления. Скорее всего, ему было страшно. Руки-ноги тряслись, на улице лил дождь. Мокрый асфальт, плохая видимость, нервное состояние — все это вместе помешало Прохору справиться с управлением и заметить едущего на велосипеде Володю Караваева. Прохор понял, что сбил человека, и опять отреагировал вполне разумно. Поспешил не к себе домой, а к Виктору, велел ему разобрать машину и, чтобы расслабиться, выпил водки. Вот еще одно доказательство того, что нельзя использовать спиртное в качестве успокаивающего средства. Да, на какое-то время вас отпустит, но потом станет еще хуже. Прохор под влиянием алкогольных паров сначала исповедался Виктору, выложил ему всю правду о себе и дяде, заснул, а проснувшись, потерял память. Потом снова вроде бы заснул, но на самом деле пролежал пару часов на диване в состоянии, напоминающем каталепсию. И только после того, когда очнулся, вновь стал прежним. Прохору повезло. Ему досталась крепкая нервная система, а кое-кто после излишне опасных приключений на всю жизнь становится клиентом психиатра. Проша приказал Виктору навсегда забыть о том, что был знаком с ним и Евгением Николаевичем. А у Куткова, тогда еще не превратившегося в хронического алкоголика, хватило ума не сообщить подельнику, что тот ночью назвал свое настоящее имя и сказал, как на самом деле зовут дядю. Витек был не особенно умен, но тем не менее понял. Лучше ему промолчать, а то не ровен час, Прохор его убьет. Мачо ушел, и больше подельники не встречались. Пейджер Виктор от греха разбил и выбросил. Сергей во время допросов в милиции не выдал ни племянника, ни шофера. Только не надо считать его благородным мушкетером, решившим защищать друзей. Один раз мы с Дегтяревым беседовали о некоем Спиридонове. Александр Михайлович догадывался, что преступник действовал с подельниками, и в сердцах воскликнул: «Вот мерзавец, никого не сдал!» Я возразила: «У некоторых уголовников есть понятие о дружбе». Полковник скривился: «Нет, дело в другом. За преступления, совершенные в составе группы, дают больший срок. Спиридонов сообразил, ему лучше одному на суд идти». Наверное, и брат Надежды Васильевны также считал. Он, категорически отрицавший свою причастность к ограблению обменников, не мог даже намекнуть на присутствие в истории Прохора и Вити. Вот тогда бы главаря банды связали с убийствами кассиров и дали ему пожизненное. А так Сергей отправился за решетку с перспективой выйти на свободу. И в конце концов, спустя пусть и много лет, он очутился на воле. Витек начал кашлять, задохнулся, пару секунд приводил дыхание в порядок и завершил рассказ. С Прохором с той поры Кутков не виделся. Награбленные деньги скоро закончились, а работать каждый день он был не приучен. Парень перебивался случайными заработками, потом удачно женился. Супруга имела ларек на рынке, торговала кроссовками. Витя был у нее шофером, она прибрала к рукам безалаберного мужика, сдала его комнату в коммуналке, и пара вполне хорошо жила не один год. Но потом Виктор овдовел, начал пить, прогулял доставшийся ему по наследству крохотный бизнес, квартиру, спьяну попал под машину, стал инвалидом, вновь очутился в коммуналке и, в конце концов, прибился к приюту, где за бесплатную еду выполняет разную работу. Как-то раз, может, год назад, может, два, алкоголик точно не помнил, когда именно, он вышел из ночлежки, чтобы покурить. Своего табака не было, решил стрельнуть сигарету и, если удастся, выпросить немного денег. Стоял жаркий день, солнце било в глаза. Витя прищурился, огляделся, увидел стоящего невдалеке человека и окликнул его. «Мужик, подымить не дашь?» Едва он произнес эту фразу, как солнце закрылось тучей, перестало слепить, и Виктор понял, что притормозил Прохора. Несмотря на прошедшие годы, племянник Сергея почти не изменился. Слегка растолстел, но остался все тем же красавчиком. А вот Проша не признал в поберушке бывшего подельника и брезгливо поморщился. «Отстань!» и хотел отойти подальше. Витек схватил его за рукав. «Эй, ты че, забыл меня?» «Мы встречались?» «Денег не дам, курева нет», — рявкнул Прохор и вырвал руку. Но Виктор решил во что бы то ни стало вытрясти из мачо денежки. «Слышь, Прохор, думаешь, тебя не опознать? Привет, это я, Витек». Собеседник вгляделся в лицо алкоголика, а тот продолжал настойчиво. «Ау, вспоминай! Разобранная Ауди, парень на велике, у тебя татушка на бицепсе. Дай десятку!» У Прохора дернула щека. А у Вити, понявшего, что он может получить много денег, внезапно обострилась память. И он, неожиданно вспомнив фразу, которую рефреном твердил во время своего пьяного рассказа Алексей, выпалил. 94-й год, армия, лебедь. У Прохора дернула щека. «Что он хочет?» — удивилась подошедшая к ним женщина, очевидно, жена мачо. «Ничего», — буркнул бывший член банды. «Совсем мужик мозг пропил. Где тут догадаться, о чем он болтает? Глюки у наркомана. Дай ему 5000 и пошли». Однако баба отчитала инвалида, обозвала его попрошайкой и лентяем. Виктору стало обидно, и он заорал в спину удаляющейся паре. «Армия! Лебедь! 94-й! Ты слышишь? Армия! Лебедь! 94-й год! Ты мне заплатишь, чтобы я молчал! Попомнишь Витька!» Кутков заржал. Прошка голову в плечи втянул и побежал рысью. Видать, конкретно перебздел. «Я вообще-то пожалел, что ни фамилии, ни адреса его не знаю. Можно было бы найти его в интернете, денег за молчание взять». «Вы умеете пользоваться компьютером?» — удивилась я. «Не особо получается», — признался Кутков. «В приюте есть класс. Там можно научиться. Приходит Иван Сергеевич, бесплатно объясняет, куда пальцами тыкать. Меня Галина Владимировна, администратор, туда отправила. Сказала, освоишь науку, найдешь хорошую работу. А нафига она мне? Я и так супер живу. Но обижать Галю неохота. Поперся на занятия. Ни хрена не понял. Но можно Ивана Сергеевича попросить, он сам найдет. Только все равно ведь я одно имя знаю. Не досталось мне бабок. Но теперь я за самую лучшую жизненную историю миллион получу. Так ведь? Витек поковырял на костылях к подоконнику и начал рыться в кипе газет. Я молча смотрела на него. Алкоголизм начисто убивает мозг. Виктор не способен думать ни о чем, кроме получения денег на выпивку. Бывший член банды не понимает, что он признался в соучастии в убийствах кассирш, а за такие дела срока давности нет. «Во, отыскалась!» — радостно выдохнул мужик и положил на стол кучу бумажек. «Аккуратно вырезал. Тут все до единой». Я взяла один клочок. Талон участника конкурса «Невероятная история». Собери 50 штук, отправь нам на короткий номер СМС со словами «Есть история», потом сбрось на адрес сплетник.собакамрак.ру свой рассказ и жди решения жюри. Если твоя история окажется самой невероятной, получишь 1 000 000 рублей. Мы опубликуем рассказ, ты станешь звездой. Я посмотрела на Пьянчугу. «Витя, вы написали в редакцию? Сообщили про Прохора?» Собеседник погрозил мне пальцем. «Че я дурак? Да и пишу плохо». «Ни СМС, ни email вы не отправляли?» — настаивала я. «Чего?» — встрепенулся хозяин комнаты. «Это зафигом. Мобилы у меня нет, денег на счете тоже. Че за email?» Я решила до конца разобраться в этой истории. «А как вы сообщили в газету, что намерены отхватить первый приз?» Кутков опять начал ворошить кучу газет, выдернул одну и протянул мне. «Во, там написано!» Я присмотрелась к листку. «Дорогие наши читатели, супер новость! Мы открываем конкурс. У каждого из вас в жизни непременно есть невероятная история. В следующем выпуске «Сплетника» мы начнем печатать купоны. Вам надо собрать 50 штук. Внимание! Талоны будут появляться не каждый день. Покупайте «Сплетник» постоянно, только тогда вы сможете получить 1 000 000 за свою необыкновенную историю. Внимание! Если вы не соберете все талоны, мы не включим вас в число участников конкурса». «Я все скопил», — повторил Виктор. «Вот они лежат. Позвонил по телефону, сказал, я ваш победитель буду. Мне чего, в редакцию с талонами идти? Где и кому истории докладывать? Расскажу такое, закачаетесь». А мужик ответил, «Нет, сидите дома. К вам приедет редактор. У нас ваш адрес определился. Ждите». И вы сегодня явились. Вот по этому номеру я беседовал. Витек перевернул газетенку и ткнул пальцем в самую нижнюю строчку последней полосы. Я увидела цифры и подпись. Телефон только для рекламодателей. Что ж, теперь все понятно. Человек, ответивший Виктору, небось устал от бесед с идиотами и нашел способ от них избавляться. Фраза «Ждите, к вам приедет редактор, ваш адрес определился» магически действует на таких, как Кутков. Наверное, не он один жаждал привести талоны и поведать свой рассказ. А вот я должна поблагодарить клерка из отдела рекламы «Сплетника». Благодаря ему Виктор принял меня за давно ожидаемого редактора и сообщил мне свою невероятную историю ценой в 1 000 000 рублей.